«Простите, мне надо выйти на кухню». Холодно извинилась Марфенька и вышла. «У вас интересная дочь», — услышала она голос Миры. «Единственная? Представляю, как вы ее любите». «Спортсменка, парашютистка, уже 14 прыжков», — донесся до нее босок отца. Запыхавшаяся, раскрасневшаяся Христина с прилипшими к выпуклому лбу волосами торопливо заканчивала сервировку стола. Марфенька кое-что переставила. Пусть отец будет доволен. Он просил подать весь хрусталь. Праздник так праздник, был бы только стоящим повод. Брат и сестра Львовы оказались ультрасовременными людьми. Все, что было несовременным, их попросту не интересовало. За ужином речь шла о самых современных вещах. Мира объявила, что опера устарела и скоро отомрет. Евгений Петрович, не понимавший и потому не ценивший оперной музыки, охотно с этим согласился. Да, опера, несомненно, отмирает. «А что же будет при коммунизме, джаз-банд?» невинно осведомилась Марфенька. «Будущее за новыми инструментами», — уверенно пояснила Мира. «Симфонии, исполняемые на колоссальных электронных барабанах», — серьезно подсказала Марфенька. Глаза ее смеялись, но лицо хранило доверчивую серьезность. Евгений Петрович недовольно посмотрел на дочь. Глеб, отдав должное кулинарному искусству хозяек, стал развивать ту мысль, что будущее за техникой. Физика, математика, автоматика, кибернетика, наука о реактивном звездоплаванге – вот что определит содержание интересов человека будущего. Искусство в наш космический век вообще отживает. Фантастика безнадежно отстала от жизни. Техника – вот что делает невозможное возможным. Мы живем творчеством разума, а не чувства. Лик эпохи – техника. Это она влияет на вкусы, нравы, поведение человека. «Если в Америке задержится революция, то капитализм приведет к тому, о чем вы говорите, но это будет одичание». «Моральное и духовное одичание!» — с омерзением выпалила Марфенька. «Вы не согласны со мной?» — как бы удивился Глеб. «Марфа!» — отдернул ее Евгений Петрович. «Погоди, папа, простите, но эти ваши мысли кажутся мне такими убогими!» — грустно продолжала Марфенька. «Я ведь уже не раз слышала подобные высказывания. Мальчишки в нашем 10-м Б... Некоторые, знаете, мамины сынки тоже так рассуждают. Не чувство, а разум. Не искусство, а техника. По-моему, это от того, что чувства их не развиты. А раз отстали в своем развитии чувства, то поэзия им просто недоступна. Их можно только пожалеть. Люди с дефектом». Румянец на скулах Глеба чуть сгустился. «Неизвестно, кого жалеть. Может быть, тех, кому недоступна поэзия теорий, идей, экспериментов? Простите, но я хочу задать вам прямой вопрос. За кем следует в наше время современная жизнь? За художниками и поэтами? Можете вы это утверждать? Назовите поэта, писателя, который ведет за собой народ. Не назовете? Эпоху делают те, кто создает спутники, атомные ледоколы, синхрофазотроны». «Эпоху делают идеи! Идеи коммунизма!» — горячо воскликнула Марфенька. «Идеи! Но ведь это чистейший идеализм, ваше утверждение!» — с чуть утрированным ужасом возразил Глеб. «Коммунизм — это высокая техника плюс электрификация всей страны». «Коммунизм — это в первую очередь высокие чувства!» — рассердилась в конец Марфенька. «А техника необходима лишь для того, чтобы освободить человеку больше времени, облегчить жизнь и только». «Мы хотим быть хозяевами Вселенной», — начал Глеб. «Неправда! Это, может, империалисты хотят все завоевать, даже другие миры. Наука хочет познать космос. А при чем здесь хозяева? Слово-то какое противное!» Христина сидела молча. Она никогда бы не решилась вмешаться в спор, хотя у нее были кое-какие мысли на этот счет. «Жива душа, жив Бог», — остальное от лукавого.